Глава 26. Преступление и наказание. Все мы грешны, и не надо перед образом стоять. С нас потом никто не спросит, да и что с нас можно взять. А мы вдыхаем вольный ветер, наши души так легки. Отпускай же, мать природа, наши смертные грехи. Чайф, вольный ветер. Она могла бы настигнуть ведьму в пару прыжков. Алиса смотрела, как убегают Зоя и вторая девушка, и не стала их догонять. Отряхнулась от паутины чар, налипших на серую шерсть, и потрусила вглубь нескучного сада. Это было странное сражение. Не так Алиса представляла свою первую битву с ведьмой. Ох, не так. Зоя не нападала в ответ, только защищалась. То ли берегла резерв, то ли скрывала магию от своей спутницы, а то и оба варианта сразу. Алиса собиралась последовать совету бабки. Умереть за клан она могла. Да что там. Это было бы отличной альтернативой ее убогому существованию в роли зрячей. Но убивать знакомого ей человека, который толком даже не защищается, такой путь Алиса не хотела выбирать. Уже после первого броска Алиса себя почувствовала не благородной мстительницей, а дворовой псиной, которая бросается на прохожих, и которую остается только пристрелить, потому что она окончательно свихнулась. А на что она в сущности рассчитывала? На хороший честный бой? Или, может быть, хотела, чтобы кто-то устроил ей хорошую взбучку? Все, что ты делала в последнее время, было ради одного — получить наказание. Наказание, достойное твоего преступления. Вот только преступление выдумала ты сама, и наказание ищешь тоже сама. Алиса моргнула, концентрируясь, и поняла, что последние слова произнесла волчица. «Да уж, полное самообслуживание, и не говори». Алиса выбежала на набережную и теперь трусила вдоль реки, теряясь в тени деревьев. Пахло мазутом, водорослями и духами. Домой идти не хотелось, да и где теперь ее дом? Съемная квартира пока им не стала. Дом в Тереберке, в котором жили они с бабкой, больше не был родным. Пожалуй, сегодня она отказалась от единственного места, которое могла в перспективе назвать своим домом. Сергей вторгся в мысли жестко и внезапно, злым приказом ввинтившись в голову. «Домой! Живо!» Кажется, скоро она получит взбучку, на которую нарывалась все это время. В цирке было темно. На первый взгляд пусто, но Алиса чувствовала Сергея где-то рядом. Она ощущала его присутствие так ясно, как стрелка компаса ощущает север. Чутьё довело Алису до кабинета вожака. Она успела переодеться в сменную одежду, хранившуюся в подсобке, и теперь чувствовала себя на одну сотую менее униженной, чем того требовали обстоятельства. Волчица гнула шею, опускала глаза, не смея даже взглянуть на вожака. Вот-вот начнет демонстративно кататься на спине. Алиса шикнула на духа, но не слишком уверенно. Даже в обличье человека ей хотелось лечь у ног Сергея и уверить вожака, что подобное больше не повторится. Никогда-никогда. «Прости меня», — сказала Алиса то, что казалось ей первостепенным. Сергей сидел за столом, откинувшись на спинку кресла, и спокойно наблюдал за зрячей. Было в его осанке и наклоне головы что-то звериное. Сергей выглядел как хищник, который подстерегает жертву в кустах. «И за что ты извиняешься?» — осведомился он. «За все. — буркнула Алиса. — Так не пойдет. За что ты просишь прощения? Ну же! — крикнул Сергей, торопя Алису с раздумьями. — Огласите весь списочек, пожалуйста. Алиса пыталась рассердиться, чтобы убрать извиняющееся выражение с лица, чтобы расправить плечи и прекратить сутулиться, чтобы суметь посмотреть вожаку в глаза, но злость вспыхивала, как мокрая спичка, и тут же гасла под натиском вожака. Он не оставил ей права злиться. «Я прошу прощения за то, что атаковала ведьму, хотя знала, что тебе это не понравится», — через силу произнесла Алиса. «Так, а еще? «Я прошу прощения за то, что напала на ведьму вопреки твоему приказу о перемирии». «То же самое другими словами», — Сергей отмахнулся. «Хочу услышать что-то новое». Алиса проглотила ругательство, которое просилось в ответ, но которое все равно не смогла бы произнести. «Он не позволит». «Я прошу прощения за то, что пошла против твоей воли, восстала против тебя». «Вот», — с показной удовлетворенностью отметил Сергей. Теперь уже похоже на правду. Вожак не разрешил Алисе сесть, поэтому она продолжала стоять в центре кабинета, как провинившаяся школьница, которую директор вызвал на ковер. «Детали тебе известны. Давай расскажу, чтобы ты тоже видела полную картину. После твоего проступка сюда заявился Эрта и потребовал от меня клятву зверя. И я поклялся от имени клана, что никто из нас больше не причинит вреда членам легиона». Алиса ахнула и невольно зажмурилась. О таком последствии своего решения она даже не задумывалась. И это было так ужасно, что теперь даже альянс с колдунами казался Алисе хорошей идеей. Все лучше, чем быть связанными клятвой о ненападении. «Прости меня», — прошептала она, и на этот раз вышла гораздо более искренне. «Мне безумно жаль». «И мне жаль», — согласился Сергей. «Жаль, что я не убил тебя тогда, во время нашего поединка. Я смог бы выбрать другого зрячего, верного анимала, который помогал бы мне защищать клан, а не разрушал его изнутри». Алиса слушала и не верила его словам. Неужели вожак прав? Неужели все, что делала Алиса для клана, принесло лишь разрушение? «Я должен был убить тебя тогда», — горько продолжал Сергей. «Но я этого не сделал. Поэтому твоя ошибка. Частично и моя ошибка тоже. Я этого не предотвратил. Значит, ответственность лежит и на мне в том числе». «Что ты собираешься делать? Убьешь меня сейчас?» — спросила Алиса. «Я этого очень хотел», — признался Сергей. «Как же я был на тебя зол! Но потом я решил, что это слишком легкое наказание. Смерть освободит тебя от служения клану, от служения мне. А значит, ты получишь то, что хочешь». «А чего хочешь ты?» «Я хочу, чтобы мои подчиненные не мешали мне делать мою работу». Сергей поднялся, и Алиса отступила на два шага. «Я хочу, чтобы мы были заодно, шли к одной цели. А в итоге...» — он развел руками. «Ты не желаешь подчиняться. Ты не умеешь работать в команде. Ты эгоистка. Ты груз, который тянет клан вниз. Ты моя ошибка». «Тогда избавься от меня!» — крикнула Алиса. «Когда-нибудь обязательно». Сергей кивнул. «Но коней на переправе не меняют. И все же не позволю тебе усложнить мне жизнь еще больше». «Ты не умеешь подчиняться», — повторил он. «Быть может, это не твоя вина. Может, это вина твоей бабки. Я не знаю. Но работать с тобой предстоит мне, а значит, я должен научить тебя подчиняться». Алиса вспомнила бабушку и усмехнулась. В чем, но в этом Сергей ошибался. Всю жизнь она подчинялась. Сперва бабушке и ее упрямой цели сделать внучку вожаком. Потом Сергею и его убийственному плану развязать две войны. Даже в этой ситуации она оказалась лишь потому, что очень хорошо умеет выполнять приказы. Ей приказали спровоцировать ссору между союзниками. Она сделала, без сомнений и сожалений. Чему Алису никогда не учили, так это отдавать приказы самой себе, слушать себя, подчиняться себе. Впрочем, сейчас ей бы этот навык не пригодился. Сергей усилил давление своей воли до максимума, и Алиса почти растворилась в желаниях вожака. Она знала, что сделает все, что он захочет. Своих желаний и мыслей у нее практически не осталось. Их вытеснила огромная фигура вожака. «Возьми стакан», — приказал Сергей. Алиса послушалась и схватила граненый стакан с водой, стоявший на краю стола. «Перелей воду в соседний стакан». Алиса подчинилась. «А теперь верни все как было», — лениво бросил вожак. Алиса, изнывая от омерзения ко всей ситуации, выполнила. «Перелей воду в соседний стакан». Опять Алиса сделала. «Верни все как было». Сергей даже не смотрел на зрячую. Листал старый глянцевый журнал, повторяя одни и те же приказы лениво и монотонно. Алиса не смела ослушаться. Даже будь у нее моральные силы сопротивляться, она понимала, что это были бы бесполезные дергания. Разве что воду бы расплескала. Тело в данный момент ей не подчинялось. Его воля стала ее волей. Алиса поняла, что плачет, когда ощутила на губах вкус соли. Алиса перелила воду из одного стакана в другой и обратно не меньше 1000 раз. Рука онемела от однотипных движений. Запястье ссаднило. «Видишь?» — мягко спросил Сергей. «Вот так должно быть всегда. Я говорю, ты делаешь. Не думаешь, как бы саботировать приказ. Не выпендриваешься. Я говорю, ты слушаешься». Алиса снова вылила воду и перелила ее обратно. Голова кружилась. Ей казалось, что прошла уже целая вечность. В ушах стоял плеск воды, перекрываемый лишь голосом вожака. Руки сжимали граненый стакан. «Вот так. Молодец». Сергей встал за ее спиной и шептал на ухо. «Вот так ведут себя хорошие девочки». Хруст стекла и кровь, капающая в стакан. Кровяные ручейки стекали с раненой ладони и смешивались с водой. Осколки кружились и звонко ударялись о стенки и дно. Алиса, наконец, остановилась. И этот миг был средоточием наслаждения всего мира. Причина? Приказ невозможно выполнить из-за недостаточного оборудования. К сожалению, стакан разбился. За спиной Сергей ойкнул и шумно втянул воздух. «Да ты издеваешься?» — сказал он со странной смесью досады и восторга. «Дашь мне другой стакан?» — предложила Алиса. Опьянённая собственной победой, маленькой и незначительной в масштабах общей катастрофы, но все же победой, она совсем не ощущала боли. Она даже не вздрогнула, когда Сергей взял ее ладонь в свои руки и вытащил из глубоких порезов осколки стакана. «Это надо обработать», — задумчиво произнес он. «Не думаю», — эхом отозвалась Алиса. «Вожак всегда заботится о своих людях». «Я знаю». «Но кто позаботится обо мне?» Алиса промолчала. От рук Сергея шло одуряющее тепло. «Я приказываю тебе заботиться обо мне», — сказал Сергей, сжимая ее ладонь, впечатывая свой приказ в кровь. Казалось, будто он весь хочет проникнуть в Алису через эти порезы, стать ее частью, одним целым. Алиса сжала руку в ответ, принимая его в себе. «Довольно самообмана. Пусть это будет первым приказом, который она отдает сама себе. Довольно отрицание очевидного. Даже если это желание не ее родное, какая разница, если от него становится нечем дышать, а спастись можно только целуя Сергея и одалживая его дыхание. Даже если это возбуждение не ее родное, какая разница, если все нутро стремится объединиться с вожаком, если каждый сантиметр кожи хочет почувствовать его прикосновение?» Сергей поцеловал Алису, и от этого долгожданного прикосновения мир поплыл перед глазами. И на короткий миг она испугалась, что лишится рассудка здесь и сейчас. А может, уже лишилась. Вожак поднял Алису на руки и усадил на письменный стол. Злополучный стакан с окровавленной водой полетел вниз и, не разбившись, укатился в угол. Они не произносили ни слова, боясь разрушить волшебство единения. Алисе казалось, что наконец-то все становится правильным. Они принадлежат друг другу. Он в ней, а она в нем. Две частицы, немыслимые по отдельности. Алиса жадно глотала его поцелуи и стонала от невозможности стать еще ближе. Сергей кусал ее плечи, грудь, живот, спускаясь все ниже. Укусы сменялись поцелуями и наоборот. Алиса кричала от наслаждения и боли, цеплялась за волосы вожака, прижимала его к себе, заставляя вдыхать ее запах, ощущать на языке только ее вкус, слышать только ее дыхание. Сергей рычал и слушался ее приказов, повиновался каждому повороту головы или движению губ. Он целовал ее голые ступни и повторял: «Я никогда не освобожу тебя. Никогда. Ты всегда будешь моей». Алиса, едва слыша его, изгибалась и рычала от наслаждения. Сейчас она чувствовала себя на своем месте. Она делала то, что хотела.